Дюгена. Наутро, в ранний час, его светлость прибыл на южное ристалище, приказал поставить обод Дюгена посреди поля и повелел: «Пускай сокола, Сайхати!» «Слушаюсь, ваша светлость!» Тотчас же отозвался Сайхати, выпустил сокола, и птица, прочертив линию, ровную, как иероглиф, единица, камнем упала прямо на голову обод Дюгена. «Есть!» — торжествующе закричал Сайхати, выхватил малый меч, коим охотники вырезают птичью печенку, и подскочил к обод Дюгену, готовый поразить его насмерть. Но в это мгновение его светлость вскричал: «Что ты делаешь, Сайхати?» Однако Сайхати не образумился и все пытался поразить мечом обод Дюгена, приговаривая: «Коли сокол схватил добычу, значит, надо вырезать печень». В этот миг его светлость, внезапно воспылав великим гневом, приказал: «Подать сюда ружье!» И тут же наповал уложил Сайхати выстрелом из ружья. В стрельбе из коего был весьма и весьма искусен. Во-вторых же, Харунага давно уже внимательно приглядывался к Санэмону. Случилось как-то раз, что при усмирении бунтовщиков Санэмон и еще один самурай оказались ранены в голову. У самурая рана пришлась прямо над переносицей, а у Санэмона вздулся лиловый кровоподтек на левом виске. Харунага призвал обоих и поделился: «Чудеса, да и только!» После чего спросил: «Что, поди больно?» На что самурай отвечал: «Удивительное везение! Рана, по счастью, вовсе не причиняет боли!» Санэмон же хмуро пробормотал: «Еще бы не больно! Такая рана только у мертвого не болит!» С тех пор Харунага уверился, что Санэмон — человек честный и прямодушный. Уж он-то не станет лгать и обманывать. «На кого-кого, а на этого человека я могу положиться», — думал князь. Таков был Харунага. Вот и на сей раз он рассудил, что лучший способ выяснить все обстоятельства неожиданного убийства — самолично и подробно расспросить Санэмона. Получив приказание явиться, Санэмон в трепете душевном предстал перед князем. Однако он отнюдь не выглядел виноватым или раскаивающимся. Худощавое нервное лицо его, словно застывшее от волнения, выражало скорее даже какую-то внутреннюю решимость. «Санэмон, говорят, будто Кадзума неожиданно напал на тебя из-за угла», — без обиняков начал Харунага. «Очевидно, он питал к себе вражду». «За что?» «Никакой определенной причины для вражды я не знаю». Харунага, немного помедлив, спросил еще раз, как бы стараясь, чтобы Санэмон хорошенько разумел смысл вопроса: «Значит, никакой вины ты за собой не помнишь?» «Пожалуй, нет. Есть, правда, одно предположение. Возможно, он гневался на меня из-за этого». «Из-за чего же?» «Дело было 4 дня назад. В школе фехтования состоялись ежегодные турниры. Вместо господина Ямамото Кодзаэмона, учителя вашей светлости, на этот раз судьей был я. Правда, я судил поединки только тех самураев, которые еще не закончили обучение воинскому искусству. Поединок Кадзума тоже судил я». «А кто был его партнером?» «Самурай по имени Тамон, сын и наследник вассала вашей светлости, господина Хирата Кидаю». «И Кадзума потерпел поражение?» «Да, ваша светлость. Тамон дважды коснулся запястья Кадзума и один раз головы, а Кадзума не сделал ни одного укола. Иными словами, во всех 3 турах он потерпел полное поражение и, возможно, затаил в душе обиду на судью, то есть на меня». «Значит, ты полагаешь, будто Кадзума вообразил, что ты судил не беспристрастно?» «Да, ваша светлость, но со мной этого не бывает. Да и нет у меня оснований отдавать кому-либо предпочтение. И все же мне почему-то кажется, что Кадзума заподозрил меня в несправедливости». «Ну, а раньше вы не ссорились? Не случалось ли у вас споров? Постарайся припомнить». «Нет, мы не спорили. Разве что...» Санэмон запнулся. Но вовсе не потому, что колебался сказать или умолчать. Казалось, он подбирает в уме наиболее точные выражения, чтобы получше изложить свою мысль. «Разве что однажды Накануне состязания Кадзума вдруг ни с того ни с сего попросил у меня прощения за какую-то недавнюю грубость. Я, однако,